приобщить его к работе, направляющей руку природы. Рука, за которую он с такой готовностью ухватился, очень скоро оказалась довольно грубой и медлительной, горячей, влажной и дурно пахнущей. И очаровательный маленький домик, который он воспринимал как символ простой и здоровой жизни, оказался настолько же неуместным, как статуя Венеры у ворот зернохранилища. Больше он на ферму не заходил. Один раз Пол побывал на заводе. Цехи с их машинами не работали во время празднеств на лужке, и на своих постах оставались только охранники. Четверо из них, теперь они держались официально и презрительно, позвонили на лужок Кронеру за инструкциями. Затем они припроводили Пола в то помещение, которое когда-то было его собственным кабинетом, и он отобрал свои личные вещи. Охранники составили список всего, что он взял, и проявляли сомнения по поводу его претензий на каждую из перечисленных в описи вещей. Затем они под конвоем выпроводили его обратно во внешний мир, а потом раз и навсегда захлопнули за ним ворота. Сейчас Пол сидел на кухне перед стиральным агрегатом и глядел телевизор. Был поздний вечер, и пропади оно все пропадом, ему приходилось самостоятельно заниматься стиркой. «Урдл, урдл, урдл», — шумела машина. «Урдл, урдл, урдал, з, зоп», — зазвенели колокольчики. «Аз, пром», — и появилась продукция. Три пары носков, три пары шортов и голубые тенниски с лужка, которыми он сейчас пользовался вместо пижамы. На экране телевизора женщина средних лет разговаривала со своим сыном-подростком. Волосы и одежда мальчика были в страшном беспорядке и перепачканы. «Дракой ничего не докажешь, Джимми», — грустно говорила она. «Ей-богу, еще никто не улучшил мир тем, что разбил кому-то нос или даже дал разбить свой собственный». «Я знаю, но он сказал, что мой пи всего 59, мама». Мальчик готов был расплакаться в любую секунду. Он был вне себя от обиды и ярости. «А у папы, — сказал он, — 53. «Ну-ну, мой милый, это все детская болтовня. Не обращай на это внимания, Джимми». «Но ведь это правда, — совсем убито проговорил мальчик. — Ведь это правда, мама. Я пошел в полицейский участок и сам проверил. 59. Мама, а у папы 53. Он отвернулся и закончил уже совсем умирающим шепотом. «А у тебя, мама, 47. Всего 47». Сначала она закусила губу и выглядела тоже огорченной до глубины души. Но затем, как бы набравшись каким-то таинственным образом где-то выше уровня своих глаз сил, ухватилась за кухонный стол. «Ну-ка, Джимми, взгляни на меня, на свою мать». Он медленно повернулся к ней. «Так вот, Джимми, пи — это еще не все. Самыми несчастными людьми в этом мире чаще всего бывают как раз самые умные». С начала этой недели полнейшего безделья Пол обнаружил, что эта тема в различных вариантах является основной проблемой вечерних драматических постановок, приносящих, помимо решения ее, еще и раздражение слуховых и зрительных нервов. Одна из программ постоянно черпала вдохновение, разрешая проблему: может ли женщина с низким пи удачно выйти замуж за мужчину с высоким пи? Ответ, кажется, давался неопределенный: и да, и нет. «Джимми, сынок мой, пи не сделает тебя счастливым, и святой Петр не устроит тебе испытание на пи, прежде чем пропустить тебя в ворота Царства Божьего. Говорю тебе, люди с высоким пи чаще всего оказываются и самыми разнесчастными». На лице Джимми сначала отразилось недоверие, затем изумление, а в конце концов страстное желание получить подтверждение услышанному. «Значит, ты хочешь сказать, что простые люди вроде меня или другого кого-то, вроде нас, ты, мама, хочешь сказать, что мы не хуже такого человека, как доктор Гансон, управляющий заводами?» не хуже,